Глава 25. В каждом джентльмене живет сыщик, но не в каждом сыщике джентльмен. Мэйлин. Я не понимала, почему Лайон передумал, но была благодарна ему за это. С ним мне все равно было как-то спокойнее. Всю дорогу он молчал и просто смотрел вперед, чеканя каждый шаг. Я же изредка поглядывала на него, рассматривая идеальный профиль. Мне казалось, что, несмотря на его каменное выражение лица, в нем сейчас всколыхнулись все чувства, но он, как и всегда, прячет все в себе. Как говорил Кайл, никому не позволяет влезть ни в душу, ни в голову. А я хотела этого. Хотела узнать его лучше, понять, что скрывается за этой холодной надменностью и язвительностью. Когда мы подошли к парку, Лайон замедлился. «Мэйлин, у меня к тебе просьба». «Какая?» «Если мы столкнемся с твоими бывшими соседями, что бы ты ни услышала, просто молчи». «Сальтера?» Лайон бросил на меня быстрый взгляд и кивнул. «Хорошо. А если они меня узнают? Может, Кайл рассказал им обо мне?» «Если вопросы будут касаться тебя, можешь отвечать. Правда, я не думаю, что при виде меня им захочется вести с тобой беседу». Я понимала, к чему он клонит и чего именно можно было ожидать от родителей Кайла, но не стала засыпать его вопросами. Мы вошли в красивый зеленый парк, и я глубоко вдохнула цветочный запах. Разнообразие цветов и ароматов впечатляло, и можно было без труда понять, что вся эта красота создана магией. По узким дорожкам прогуливались многочисленные парочки, а по зеленой, но местами пожухлой траве бегали дети. Я повернула голову в сторону, рассматривая кудрявую белокурую девчушку лет 4, сидящую на траве. Она заливисто хохотала, наблюдая, как вокруг нее кружит ярко-желтая бабочка. Крылатая красавица словно дразнила ребенка: то приближалась, почти садясь на курносый нос, то улетала, стоило маленьким ручкам потянуться к ней. Я усмехнулась, наблюдая за этим милым зрелищем, и Лайон тоже повернул голову, рассматривая малышку. «Все-таки дети...» — начала я и резко замолчала. В его глазах отразилась боль. Он не улыбался, скорее наоборот, стал еще более печальным. Но уже в следующую секунду Лайон отвернулся, и черты его лица заострились. «Проклятье!» Я взяла его под руку, и он взглянул на меня с непониманием, а мне хотелось к нему прикоснуться. Хотелось, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Черные глаза замерли на моих руках, охвативших его локоть, и я хитро улыбнулась. «Хочу хоть на миг представить, что укротила льва», — произнесла самодовольно и игриво выпятила вперед подбородок. «И что теперь я выгуливаю его по парку?» Губы Лайона тронула легкая улыбка. «Я уже не облезлый кот?» Его бровь вопросительно изогнулась. «Зачем же оскорблять бедных котов? Они слишком ласковые, в отличие от грозного льва, которого можно пристрелить в случае опасности». Лайон рассмеялся, а мне на сердце стало легче. «Ну, не все коты бывают ласковыми, мои. Есть рыжие кошки, и говорят, что они очень непокорны, и их почти невозможно приручить». «Просто не все их умеют приручать?» Усмехнулась, понимая, что меня только что окрестили кошкой. «Может, это кошки такие? Неправильные?» «Нет. Кошки как раз-таки очень даже правильные, просто против шерсти их гладить не нужно». «И тогда кошка станет ласковой и покорной?» «Возможно». Лайон громко расхохотался и поправил свою руку, чтобы мне было удобнее за него держаться. Я посчитала, что только что одержала маленькую победу, не дала грусти забрать этого красивого мужчину в свой плен. Через 15 минут... мы остановились у высокого забора, полностью увитого зеленым плющом и скрытого зарослями дикорастущих кустарников. Огромные кроны деревьев скрывали высокие стены дома от людских глаз, показывая любопытным прохожим только покатую серую крышу. Я подняла голову, пытаясь хоть немного рассмотреть часть своей страшной тайны. Оглушающий звон цепей на тонком металле заставил меня содрогнуться и повернуть голову на звук. «Закрыто», — известил меня Лайон, обхватив тонкие железные прутья, увитые зарослями, на которых висела огромная цепь. «Может, есть другой вход?» «Я бы сказал, что есть выход», — улыбнулся он и кивнул в сторону огромного дуба, растущего за границей поместья. Широкие ветви дуба раскинулись через высокий забор, словно сама природа пыталась забрать себе эти пустующие земли. Ты по деревьям когда-нибудь лазила, Мейлин?» «Я похожа на изнеженную девицу?» «Конечно, лазила». Одарив его высокомерной улыбкой, я поспешила к широкому стволу дуба. С ловкостью цирковой мартышки я подпрыгнула повыше и вцепилась мертвой хваткой за широкую ближайшую ветку. «Как я понимаю, моя помощь тебе не нужна», — протянул Лайон, глядя на то, как я пытаюсь зацепиться ногами за ветку. «А у тебя потрясающие ножки, М. Брукс». И, встав прямо подо мной, добавил: «И не только ножки». Я замерла. Вот же проклятая юбка. «Отвернись!» — фыркнула, понимая, что он специально встал там, чтобы полюбоваться женскими прелестями. «И не подумаю, это плата за то, что я пошел с тобой, тем более я просто наблюдатель». «Мерзавец ты, Лайон Уэйт, а не наблюдатель!» — шикнула я, сдувая с лица непокорную прядь и забираясь повыше. «Ну, какой есть!» — насмешливо заключил он и ловко подпрыгнул вверх, цепляясь за соседнюю ветку. Ему понадобилось ровно 10 секунд, чтобы оказаться на другой стороне, в то время как я медленно подбиралась ближе к забору и пыталась не зацепиться маленькими каблучками за тонкие ветви, торчащие отовсюду. «А вот отсюда обзор похуже», — раздался смешок Лайона. «А ну, отойди оттуда, я буду прыгать». «Прыгай, я поймаю». «Я тебе не доверяю, отойди». «Не доверяла бы, не пошла в моей компании. Прыгай, говорю». Я смотрела сверху вниз на своего напарника. Залезть на дерево никогда не было для меня проблемой, а вот спуститься оттуда... «Мейлин, давай, у нас нет времени, мне кажется, что скоро начнется дождь». Я задрала голову, изучая маленькие тучи, гуляющие по небу, но пока не спешащие спрятать солнце от людских глаз. «Отойди, Лайон, я справлюсь сама», прошептала нервно, аккуратно опуская ногу в попытке нащупать железную опору, обвитую плещом. «Что вы делаете?» — взревел мужской голос позади меня, и я испуганно вздрогнула. «Туда нельзя!» Нога моя шустро съехала по листьям плюща, и, теряя равновесие, я закричала. «Зря не доверяла», — раздался возле уха насмешливый мужской голос. Я открыла глаза и увидела ворот мужской рубашки. Лайон продолжал стоять на земле, а его руки крепко сжимали мои бедра, и между ними находился никто иной, как он сам. Я повисла на его сильном теле, как мартышка, вцепившись мертвой хваткой за плечи. «Спасибо», — хмыкнула я и пошевелила ногами в воздухе. Он немного подкинул меня вверх, и его руки сразу же переместились на мои ягодицы. «Лайон? Ну, я просто не мог не воспользоваться случаем». Он заглянул в мое лицо, сияя белоснежной улыбкой. Фыркнув, я оттолкнулась от него и выскользнула из сильных рук. И как только мои ноги коснулись земли, отбежала на несколько шагов. «До джентльмена тебе, конечно, далеко. А я и не претендую на этот статус. Пусть им довольствуется Кайл». «Вы слышите меня?» За забором снова раздался недовольный мужской голос. Именно внезапное появление этого незнакомца и стало причиной моего испуга и падения. «Все в порядке. Мы проводим расследование. Я сыщик из столицы», — крикнула громко и двинулась к забору, пытаясь пробраться через густые заросли. «Не переживайте. Эти земли прокляты. Сюда лучше не ходить», — хмыкнул на дороге мужчина. Я, наконец, проделала в зарослях маленькую щель и взглянула на незнакомца. Это был высокий, худощавый мужчина с заостренными чертами лица. На вид ему было около 40, и он определенно принадлежал к аристократии. Это было понятно и по стилю одежды, и по гордой осанке. Рука незнакомца крепко сжимала в руке трость с резным набалдашником. «Работа есть работа. А вы кто?» «Сосед». «Сальтера?» — испуганно спросила я. «Нет, Сальтера вон с той стороны». Незнакомец махнул вправо. «А мы живем там». Его рука переместилась в противоположную сторону. «А я могу вас позже опросить?» «Вы занимаетесь расследованием убийства семьи Ринальди?» «Это бессмысленно. Их убил сам дьявол». От этих слов, казалось, волосы встали дыбом, а по телу пробежались мурашки. «Что вы имеете в виду?» «Тот, кого охраняют боги, может убить только дьявол, а боги любили эту семью». «А как ваше имя?» «Демиус Рингли». «Спасибо, мистер Рингли. Я обязательно к вам загляну, и вы мне все расскажете». Мужчина, вероятно, устроил мой ответ, но он с опаской взглянул на крышу дома, возвышающуюся над забором. «Заходите, если останетесь в живых». Хмыкнул он и, прихрамывая, не спеша двинулся по дороге. Я обернулась и взглянула на Лайона. Он пожал плечами и, развернувшись, направился к дому. «Тебе не страшно?» — спросила, поравнявшись с ним. Я задрала повыше голову в попытке получше рассмотреть двухэтажный дом из некогда белого камня, посеревшего во многих местах и покрытого мхом. В некоторых окнах не было стекол, а кое-где виднелись лишь острые неровные края, торчащие из оконных рам. Но, несмотря на внешний вид строения, можно было с легкостью представить, каким красивым оно было 20 лет назад. «Я столько лет живу в аду, что меня уже никакой дьявол не испугает», — усмехнулся Лайон. Я окинула беглым взглядом высохший и усыпанный обломками и мусором фонтан перед домом и посмотрела на обшарпанную парадную дверь, к которой мы направлялись. Мне-то совсем не хотелось побывать в аду, но, судя по всему, придется.